Глава 33. Район Дальнего Урмана в Алтайском Белогорье. Прибыв на место, я очень внимательно осмотрел растущий прямо на сопках и рядом с ними старый смешанный лес. Каким-то чудом эта местность не пострадала во время последнего потопа. По небольшим узким просекам, что оставили за собой катящиеся с сопки небольшие камни и валуны, мне удалось определить примерное направление, откуда они скатились в лес. Застывшие небольшими каменными изваяниями аршинные валуны создали на своем немаленьком пути довольно приметные прорехи и бреши в молодой поросли разросшегося папоротника, который заполонил все свободное пространство между крепких стволов старых, но еще могучих деревьев. Появись кто-нибудь другой в данном месте, то он бы сделал однозначный вывод. На самой большой сопке, по непонятным причинам, возможно, из-за землетрясения произошел оползень, в результате коего различные камни и валуны устремились вниз, оставляя на своем пути прорехи среди лесной растительности. И никто бы не смог переубедить такого человека, появившегося в том месте лесной чащи, в неверности сделанного им вывода. Все остальные люди тоже бы поверили в данный вывод, но только не я. С молоком матери мною впитано правило, что наши поселяне никого из своих не обманывают. Именно потому-то я сразу поверил во все невероятные события, о которых мне рассказали в управе. Пока я осматривал места с прорехами в зарослях папоротника, вокруг меня кругами ходила и чего-то вынюхивала моя четвероногая подруга, которую я называл хозяйка леса, или попросту хозяйка. Она присоединилась к моему выходу на Дальний Урман, едва я только покинул наше таежное поселение. По мере приближения к Дальнему Урману, я поведал ей о странных событиях там происходящих, не забыв упомянуть, что все это очень сильно напугало детей. Услышав про опасность для потомства, рысь сразу же начала обследовать все вокруг. Неожиданно сработало предчувствие, а мое тело напряглось, как перед прыжком с высокого берега в глубокую реку. Так у меня всегда бывало, особенно при приближении явной опасности. Буквально через несколько минут совсем недалеко от меня зарычала рысь. «Чего ты там обнаружила, хозяйка?» – спросил я подругу голосом, одновременно передавая свой вопрос мысленно, после чего направился в ее сторону. Свою четвероногую подругу я обнаружил за зарослями папоротника на странной лесной тропе. Странной мне эта тропа показалась еще и потому, что она скорее была кем-то проломлена через молодые деревья и кустарники, чем просто протоптана. Это прекрасно подтверждали и деревья, растущие вдоль странной тропы. Почти у всех деревьев по обоим сторонам тропы были обломлены ветви на высоту около 3 саженей от поверхности. А разросшийся кустарник был либо вытоптан, либо вырван с корнями и отброшен в сторону. Здесь остались свежие следы больших, неизвестных мне зверей, а высоко на деревьях я заметила клочья их шерсти. Тут же пришел мне ответный образ, который перевел в привычные понятия мой амулет. Рысь, как всегда, оказалась права. На высоте примерно 1,5-2 саженей я увидел на стволах деревьев, растущих вдоль странной тропы, большие клочки черно-бурой шерсти. Мне показалось, что неведомые нам большие звери не просто зацепились своей шерстью за старые деревья, проходя через лес, а что они намеренно чесались об них. На самой тропе моя подруга обнаружила странные следы округлой формы, заполненные водой. Но не это удивило меня, а сам размер следов. Они были примерно с локоть в поперечнике, и по первости могло показаться, что тут кто-то вбивал в мягкую почву спиленный ствол толстенного дерева. Мне было непонятно, какие из ныне существующих зверей могли оставить такие странные и крупные следы. Во времена моей юности дед где-то купил книгу с картинками, в которой давалось описание птиц, зверей и животных, живших ранее и ныне существующих в нашем мире. Эта книга мне очень помогла стать охотником, но даже в ней не было описания таких странных следов. Об этом я и сообщил своей подруге. «Не это сейчас для нас важно», – пришел мне ответ от лесной рыси. «Почему ты так решила, хозяйка?» «Я чувствую приближение этих больших зверей. Они уже скоро будут здесь, и нам лучше не находиться у них на пути». Сообщив мне это, рысь быстро ушла с тропы вглубь леса, запрыгнула на толстую ветку старого дерева и скрылась в его листве. Пришлось последовать ее примеру и забраться немного повыше на дерево, которое росло недалеко от укрытия рыси. Место оказалось довольно удобным. Ветви дерева переплетались таким образом, что получилась очень крепкая площадка на высоте примерно 2,5 саженей, с которой можно было спокойно наблюдать за всем, что происходит на странной тропе. Удобно устроившись на переплетенных между собой ветвях дерева, я разместил рядом свое охотничье ружье и заплечный мешок с припасами, после чего сразу же активировал необычное защитное одеяние, подаренное мне однажды богатырем Ставром в древнем опустевшем городе. В общем, через несколько мгновений окраска моего защитного кокона слилась с листвой старого дерева, и я словно бы растворился в первозданной лесной чаще. Теперь меня уже никто не мог заметить, даже с весьма близкого расстояния. Да что там еще говорить, если уж от моей лесной подруги после активации защитного кокона пришел вопросительный образ. «Куда ты пропал, охотник?» То за свою скрытность я был совершенно спокоен. Лишь мой мысленный ответ, что я спрятался на дереве недалеко от нее, немного успокоил хозяйку леса. Ждать нам долго не пришлось. Вскоре послышался треск сухих веток, что обильно валялись по всей тропе, а спустя некоторое время мимо наших деревьев прошествовало 3 необычных существа, покрытых буро-черной шерстью. Двое существ были просто огромными, не менее 2 с лишним саженей в высоту, а третий, идущий посередине, был скорее всего их малышом, хотя малыш вымахал ростиком больше 1,5 саженей. У всех троих были довольно крупные тела, длиннющие носы, которыми 2 больших существа срывали молодую зелень и траву, направляя ее себе в рот. На их головах располагались большие лепешкообразные уши, а изо ртов торчало по паре довольно громадных, отдающих желтизной и немного загнутых белых клыков, которыми они раздвигали молодые деревца и кусты на своем пути. Самым интересным мне показалось то, как малыш держался своим длинным носом за хвост впереди идущего существа. Возможно, это была его мать. «Ты видел раньше таких зверей?» – пришел мне вопросительный образ подруги. «Живыми? Никогда не видел. Я думал, что они уже давно все вымерли. Утонули в одночасье, когда пришла в данные места большая вода. От большой грязной воды, пришедшей с темной стороны, эти места и старый лес закрыли с собой высокие земляные и каменные холмы. Лишь там, где текли реки, большая вода принесла много грязи. Из-за нее и появились нынешние болота. А реки вскоре пробили себе новые русла. Хозяйка, а откуда ты знаешь про большую воду, принесшую грязь? Ведь когда все случилось, тебя еще не было на белом свете. Старый лес помнит все с момента своего появления. Он при желании может рассказать о многом. Ты знаешь, как называются эти большие звери? Мой дед называл похожих на них зверей слонами. Больше он их никак не называл. Почему слонами? Твой дед как-то пояснял такое название зверей? Дед как-то рассказывал мне, что такие большие звери испокон веков слонялись по разным труднопроходимым местам, потому и назывались слонами. Ты сама видела, какие они огромные. Так вот, когда кто-то скрывается за такой громадиной, то говорят, что его прикрывает заслон. Ты сама видела клочки черно-бурой шерсти на стволах деревьев. Клочки появились именно там, где слоны прислонились. Дед сказывал, что кроме них есть еще и другие звери с похожим названием. Например, лося. Во многих деревнях и на хуторах называют не иначе, как слона сахатая. То есть слон с сахой на голове. Так ты думаешь, именно эти черные слоны напугали ваших малышей? Нет, их напугал кто-то другой. Почему ты так решил, охотник? Ведь ты сам мне рассказал, что существо, напугавшее ваших детей, было очень большое и черное. Эти слоны тоже большие, и они покрыты черной шерстью. Напугать наших детей такие большие слоны могли одним своим видом. Тут я даже спорить с тобой не буду. Но вот камни, что валяются на сопках, они бы точно не стали бросать в маленьких детей. Ты посмотри, как большие слоны оберегают своего малыша, поместив его в середину. Я поняла тебя. Что ты будешь делать дальше, после того, как увидел слонов? Ждать. Вдруг вскоре появится тот, кто действительно напугал наших детей. Тогда я оставлю тебя одного ненадолго. Мне надо идти обучать свое потомство охоте. Если я буду тебе нужна, просто позови меня. Передав мне данный образ, рысь спрыгнула с дерева и быстро растворилась в чаще леса. Ждать мне пришлось до следующего утра. Я даже сумел отлично выспаться на приютившем меня дереве. Проснулся я от того, что в районе стопок тревожно подняли крик «Осторожные сороки!». Кто-то спугнул их, выгоняя из насиженных гнездовий и заставляя кружить в небесах над древним урманом. А вскоре со стороны большой сопки в сторону леса полетели большие валуны и камни. Из моего схрона на ветвях дерева не было видно, что происходило на сопке. Пришлось покидать уютное пристанище и спускаться вниз. Недалеко от дерева, давшего мне приют и защиту, я увидел вылизывающую себя рысь. Она сидела у лесного родника и приводила себя в порядок. Поздоровавшись с подругой, я быстро умылся и напился вкусной родниковой воды. После чего мы с рысью направились к сопкам. Обойдя стороной опасное место, где падали камни и валуны, мы осторожно приблизились к сопкам, заросшим лесом и кустами дикой смородины. Лишь одна сопка выделялась среди прочих своим каменным величием, и именно с нее летели в сторону древнего леса крупные камни и валуны. Каково же было мое удивление, когда на каменистом склоне большой сопки я увидел своего друга, богатыря Дара. Не отключая защиту на своем одеянии, я постарался как можно ближе подойти к месту, где ворочал громадные камни и валуны мой друг-богатырь. Самым лучшим местом для наблюдения мне показались заросли дикорастущей смородины. В них мы и забрались. Моя лесная подруга, по запаху определяющая, где я нахожусь, также одобрила найденное место для наблюдения. Правда, наблюдать нам долго не пришлось. Как оказалось, мой давний друг-богатырь освобождал проход в какую-то очень старую и заброшенную пещеру. Потому, с каким усердием трудился на сопке Дар, я понял, что проход основательно засыпало, сошедшей с вершины каменной осыпью. Вполне возможно, обвал случился во время землетрясения, которое закрыло портал на базу наблюдения, что раньше существовал на острове посредине болота. «Боги в помощь, Дар!» – громко крикнул я другу. «Тебе помочь расчищать завал?» Вместо ответа на мой вопрос, друг исчез, не сходя со своего места у входа в полузасыпанную пещеру. Похоже, он так же, как и я, активировал свой защитный кокон. И только лишь через пару мгновений со стороны сопки прозвучал его удивленно взволнованный голос. «Кто здесь? Покажись!» Пришлось отключать защиту кокона и выходить на свободное пространство между большой сопкой и древним лесом. Рысь вышла следом за мной. «Здрав будь, Дар! Неужели мой голос так сильно изменился, что ты меня не признал?» «Демид?» Удивился друг-богатырь и присел на ближайший валун. «Вот кого я не ожидал увидеть в этом глухом месте, так это тебя. И смотрю, ты не один сюда пришел, а в сопровождении лесной красавицы». Рысь, услышав похвалу, безбоязненно подошла к моему другу-богатырю и запрыгнула на рядом лежащий большой камень. Дар аккуратно погладил хозяйку леса и, наклонившись, что-то прошептал ей в ухо. Моя подруга внимательно посмотрела в глаза Дара, кивнула головой и тут же скрылась в чаще леса. «Дар, а почему ты только что сказал, что не ожидал меня здесь увидеть?» «Так согласно многолетних показаний датчиков базы наблюдения, каких-либо поселений и одиночных хуторов тут на ближайшие десятки верст нет и никогда не было. Поэтому я никак не ожидал тебя здесь увидеть». «Я понял тебя, Дар», сказал я, забираясь на крупный валун, лежащий выше по склону от входа в пещеру, чтобы наши глаза были примерно на одном уровне. «Похоже, не все ваши датчики работают правильно». «Почему ты так решил, Демид?» Опять удивился богатырь, посмотрев в мою глаза. «Я пришел на дальний урман, потому что ты очень сильно напугал наших детей и молодежь из таежного поселения. Они пришли собирать здесь грибы и ягоды, чтобы сделать запасы на зиму. А ты вдруг ни с того ни с сего начал бросать в них громадные камни и валуны. Дети и молодежь, очень испуганные, побежали домой и все в подробностях рассказали старшим поселянам. Вот потому-то я и пришел сюда, чтобы выяснить, что здесь вообще произошло. И что ваши дети рассказали в поселении? Их рассказы получились довольно интересными. Детишки из тех, кто помладше, сказывали старшим, что видели, как большое черное чудовище неожиданно появилось из урманной чащи. Оно заметило всех пришедших на дальний урман и тут же начало хватать большие камни да валуны со середины высокой сопки. И затем стало кидать их в сторону лесных полян, где детки грибы и ягоды уже почали собирать. Молодые парни и девчата в пояснении к рассказанному малышами от себя добавили, что лесное черное чудовище имело неясные расплывающиеся очертания. А одна девица, что не единожды с отцом своим на охоту хаживала, зорко подметила, что то чудовище лесное сильно напомнило ей чем-то разгневанного медведя-шатуна, когда тот на задние лапы встает. Вот только рост у того чудовищного медведя был не просто большим, а громадным. Примерно в два раза больше, чем рост у самого высокого поселянина. Как тебе такие рассказы о произошедших тут событиях, Дар? Даже не знаю, что тебе ответить, Демид. Честно скажу, что никаких детей я здесь не видел. Ни в лесу, ни возле сопок. Да и датчики базы наблюдения не показывали, что кто-то в ближайшем лесу находится. Вот тебе и подтверждение, что не все ваши датчики работают правильно. Дети и молодежь в здешнем урманном лесу побывали, а датчики базы их даже не заметили. Можешь сам сходить и посмотреть. Многие дети, когда убегали, там свои корзинки побросали. Они до сих пор валяются в лесной чаще. Так что надо бы на прополомку датчиков наблюдения Сабуру сообщить. Обязательно сообщу, когда на базу вернусь. А то, что ваши дети и молодежь восприняли меня как черное чудовище или чудовищного медведя, так тут, скорее всего, у меня в тот момент был активирован защитный кокон в режиме отпугивания крупных диких животных и зверей. Мне не хотелось, чтобы из лесных жителей кто-нибудь случайно пострадал от валунов и камней, пока я расчищаю проход в пещеру. А что в той пещере, Дар? Там находятся портальные врата, ведущие на нашу базу наблюдения. Вот только выход из пещеры засыпало во время сильного землетрясения. Оно произошло в то же самое время, когда портальные врата, ведущие на остров посередине болота, перестали действовать. Я хорошо помню то землетрясение, Дар. Ибо из-за него я улетел с Гати и оказался в трясине чертовой плеши. Если бы рядом не оказалось хорошего человека, я даже не знаю, получилось бы у меня самостоятельно выбраться из чертовой болотной топи или нет. Извини, что перебил тебя. Продолжай, пожалуйста. Я прекрасно понимаю тебя. Оказаться в трясине никому не понравилось бы. Так что твое пояснение было к месту, и извиняться тебе совсем не нужно. Хорошо, я продолжу. Мы все сначала посчитали, что изнутри пещеры проход расчистить невозможно, так как нам некуда девать камни из засыпанного прохода. Не на базу же тащить весь выбранный грунт. «Погоди, Дар, а как же ты тогда выбрался из пещеры с портальными вратами?» – удивился я. «Использовал индивидуальный портал для перемещения на местности или в пространстве. Мы нашли один на складах базы наблюдения мира Белрос. Точно такими же личными порталами когда-то в прошлом пользовались члены погибшей команды корабля базы наблюдения, чтобы перемещаться с одного малого корабля на другой. Индивидуальный портал настраивается всегда на одного пользователя, поэтому мне личный портал старшего наблюдателя не подходил. А у него сил не хватало, чтобы ворочать большие камни и валуны. Вот мы и нашли на складе запасной, ни к кому не привязанный личный портал. Сам понимаешь, что Дарину к расчистке прохода в пещеру я бы не подпустил. Хотя она очень рвалась этим заняться и требовала, чтобы найденный на складе индивидуальный портал настроили на ее данные. Мы все вместе кое-как объяснили Дарине, что ее главной задачей является присмотр за всеми детьми, а расчисткой я смогу и самостоятельно заниматься. Вот такие у нас дела, Демид. Я могу тебе помочь с расчисткой прохода, Дар. Вместе мы быстрее все сделаем. Благодарю за желание помочь. Но не стоит этого делать, Демид. Я сам здесь справлюсь с расчисткой. А тебя нечаянно могу зацепить или придавить камнем. Твои старшие родичи этого не поймут. Лучше ты через неделю к этой пещере приходи. Я как раз за 9 дней закончу проход расчищать. Хорошо, Дар. Пусть будет по-твоему. Скажи, пожалуйста, а куда ты мою подругу отослал? Я попросил ее поохотиться в ближайшем лесу и принести какую-нибудь дичь, чтобы мы все вместе потрапезничали. Вы оба хорошие охотники. Вот я и попросил ту, что помладше. Зато у нас теперь появилось дополнительное время для дружеской беседы. Расскажи, как ты жил после того, как портальные врата на острове посредине болота перестали действовать. Да жил, как и раньше. Правда, добавилось много других обязанностей, как по дому, так и в нашем поселении. Хочу тебя сразу порадовать, Дар. Твое послание Ставру я передал. Он очень обрадовался, что с тобой и Дариной все нормально. Но наибольшую радость ему доставила весть, что у вас родились такие чудесные дети. Сказав это, я заметил грусть на лице друга. Дар, ты что, не рад, что Ставр получил твое послание? Я очень рад этому, Демид. Но мне стало грустно от осознания того, что я больше никогда в жизни не увижу своего старшего брата. Не вижу никакого повода для твоей грусти, Дар, с улыбкой произнес я другу и увидел, как удивленно раскрылись его глаза. У меня есть ответ от твоего брата Ставра. И что он просил передать для меня, когда увидел наше с Даринкой послание? Что сказал тебе Ставр? Не знаю, что он хотел вам сказать, я его послание не просматривал, ибо оно для тебя и твоего семейства. Сказав это, я достал из кармана защитного кокона информационный кристалл и передал его другу. Надеюсь, ты не станешь его смотреть прямо сейчас, Дар. Думаю, что Дарина хотела бы послание Ставра посмотреть вместе с тобой и вашими детьми. Кстати, как они там? Старшие дети уже подросли и во всем стараются нам помогать, с улыбкой ответил Дар. А кроме того, у нас с Дариной пополнение. Она родила мне еще чудесных малышей, мальчиков и девочек. Остановись, Дар, дальше не продолжай. Хочу сам их увидеть своими глазами и выслушать полноценный рассказ о вашей жизни на базе наблюдения. Хорошо. Пусть будет по-твоему. Я очень рад, что вновь увидел тебя, Демид. Да и твои старшие родовичи, думаю, этому тоже весьма сильно обрадуются. Их рассказы я бы тоже хотел услышать самолично. Вот когда я заявлюсь к вам в гости на базу наблюдения, то вы все ваши новости мне сразу и расскажете. Тем более мне надо подобрать подарки для всех. И первым числом для твоих маленьких новорожденных детей. «Не такие уж они и маленькие, Демид», – с улыбкой сказал Дар. «За прошедшее время наши дети успели немного подрасти». «Вот и прекрасно. Будет что обсудить при нашей встрече на базе наблюдения». «Согласен с тобой, Демид. Теперь нам надо подумать, что необходимо сделать, чтобы дети и жители вашего таежного поселения не появлялись у пещеры с портальными вратами не только в ближайшую неделю, но и в другое время. У тебя есть какие-нибудь мысли на этот счет?» «Есть одна мысль, но надо бы хорошо подумать, как ее донести до наших поселян». «Что ты придумал, Демид?» «Придумывать ничего не нужно, Дар. Вчера на лесной тропе я наблюдал, как мимо сопок прошло семейство громадных слонов, покрытых черно-бурой шерстью. Скорее всего, они как-то умудрились выжить на Дальнем Урмане во времена последнего Великого Потопа. Даже вполне возможно, что где-то поблизости живут и другие семейства таких же громадных черных слонов. Поскольку они живут, не соприкасаясь с жизнью людей, так сказать, в дикой природе, то мне очень бы не хотелось, чтобы дикие черные слоны появились возле нашего поселения, раскатали его по бревнышку и убили ни в чем не повинных людей». «Почему ты решил, что эти черные слоны могут такое злодеяние совершить?» «Прочитал в одной книжке, как в далекой Индии белые охотники устроили охоту на слонов, чтобы получить их клыки, как трофеи. Несколько подраненных слонов ушли от белых охотников. А потом они собрались в большое стадо и уничтожили все ближайшие к месту охоты поселения, разломав хижины и растоптав насмерть всех людей. Главная суть в том, что жители уничтоженных поселений никакого отношения к тем белым охотникам вообще не имели. Я понял твою мысль, Демид. Ты хочешь поведать жителям своего поселения об увиденных тут черных слонах и пояснить последствия встречи с ними рассказом из прочитанной тобой книги. Я ничего не упустил? Нет, ты все верно сказал, Дар. Думаю, что для жителей поселения такое пояснение будет наилучшим предостережением от посещения Дальнего Урмана. А вот отцу и другим старшим мне придется рассказать все как есть. Тем более они и так прекрасно знали о том, что находилось на острове посредине болота. Им об этом ты рассказал? Нет. Всем старшим родичам про то, что находилось на острове посредине болота, мой дед рассказал. Как раз перед переселением на базу наблюдения. Ведь он раскрыл данную тайну лишь только близким родичам, чтобы те не начали разыскивать пропавших без следа старших поселян. Как ты понимаешь, Дар, за все прошедшее время никто так и не раскрыл доверенной им тайны. Наша беседа неожиданно прервалась из-за появления хозяйки леса, которая притащила к ногам Дара молодого, но уже хорошо упитанного кабанчика. «Умница, красавица! Никуда не убегай, скоро мы все вместе будем кушать!» Хозяйка леса посмотрела в глаза Дару. Тот кивнул головой, и рысь издала необычный звук, мало похожий на рычание. Через несколько мгновений из кустов дикой смородины выбрались 4 молоденьких рысенка и, осторожно подойдя к матери, уселись рядом с ней. «Они помогали ей в охоте», — пояснил Дар с улыбкой. «Поэтому я сказал твоей подруге, чтобы она позвала к нам своих помощников. Ты не против такого общества?» «Я буду только за. Тем более рысятам надобно показать, что не все люди представляют для них какую-то опасность. Есть и такие, кто может оказать помощь и поддержку в самые трудные и голодные времена». «Полностью с тобой согласен, Демид», — произнес Дар и начал быстро разделывать тушку добытого рысьим семейством кабанчика. А я занялся сбором хвороста и запалил чуть в стороне от места нашей беседы добротный костер. Зажарив для себя по паре кусочков мяса на углях, мы все остальное мясо мелко порезали и отдали хозяйке леса с молодым потомством, разложив ровные кучки на больших листьях лопуха. Так что все остались довольными общей трапезой. Дар больше налегал не на жареное мясо, а на пироги с яйцом и капустой, растягаясь с рыбой и на сладкую сдобу, которые в большом количестве мне собрала в дорогу моя супруга Иринка. Через час рысята уже лежали, не шевелясь, со вздутыми животами, а хозяйка поочередно их вылизывала. Потомство рыси не обращало никакого внимания ни на горящий рядом костер, ни на двух больших существ, с которыми они вместе принимали пищу. От обильной еды им сейчас хотелось только одного – спать. Напившись от души горячего звару на лесных травах, мы еще немного пообщались, после чего я попрощался с Даром и направился домой, где ждали от меня вестей отец, тесть и поселянский староста.